Глава 96. Младшенький. «Чуваки!» — сказал Конор, когда дрон, держа зарядник под мышкой, ловко забрался на водительское сиденье белого микроавтобуса. «Я буду считать, что все вы в отключке». Дрон захлопнул дверцу. «Кто-то из вас да, а кто-то нет. Полагаю, все вы вооружены при телефонах и прочих гаджетах. И если никто не шелохнется, я припаркую вас где-нибудь и уйду по-хорошему. А иначе, включая зажигание, этот дрон взорвет свой встроенный заряд. Мало что останется, кроме колес. И поскольку я физически в другом месте, мне пох, что с вами будет. Решайте сами». Недертон, разглядывая груду бесчувственных с виду тел в верхней половине дисплея, не приметил никакого движения. Только у верхнего, вроде бы водителя, кажется, дернулся глаз. Лоб у него кровоточил. «Если водитель не очухается в ближайшее время», сказал Конор, сдавая задним ходом от контейнера, которого дрон незадолго перед тем запер на большой навесной замок. «Ему может понадобиться скорая». Дрон задом въехал на улицу и повернул в сторону, противоположную той, куда увезли Верити и девушку из Шпикера. «Я отключил дрону звук, Уилф», — сказал Конор, — «так что ты можешь у себя не отключать». «Это правда про бомбу?» «Нет», — ответил Конор. «Куда ты их везешь?» «Подальше от проулка. Приедут знакомые Фан на грузовике, заберут контейнер». «А если Курсия пришлет кого-нибудь еще?» Недертон смотрел, как дрон крутит баранку. «Ощущение, будто ведешь сам только манипуляторами». «Вряд ли. Там уже поняли, что операция провалена и не захотят иметь ничего общего с нанятыми ребятками, про которых думают, что те лежат мертвые в проулке». «Где ты добыл навесной замок?» – спросил Недертон. «Ребята Фан повесили его сразу за дверцей. Те, что снаружи, были чисто для виду». «А куда мы после того, как бросим эту машину?» «Нас заберут», – сказал Конор, – «и отвезут туда, где Хаул и его француженка чего-то замутили. Чего именно, мне не говорят». Он сбавил ход. Свернул на перекрестке направо, в улицу поуже, без разделительной полосы. «Ты из аэродронов опрыскал каждого ядовитым аэрозолем?» – спросил Недертон. «Перцовые баллончики. Каждому персонально в рожу». Конор остановился между двумя фонарями за американским автомобилем, который, подумалось Недертону, со временем вполне может оказаться в коллекции зубового деда. «Все, включаю звук». Он прочистил горло. «Оставляю вас, Ребзя, но мне нужно еще 30 минут вашего молчания, начиная с этой секунды. Это значит не звонить, не принимать входящие, не писать смс-ок, не выходить в интернет, не связываться по рации. Мой младшенький за этим проследит, я его под машиной оставлю. Если сомневаетесь, что он взорвется при любой вашей попытке выйти на связь, можете проверить, я не возражаю». Он забрался на асфальт и сказал Недертону. «Звук отключен». В детской заплакал Томас. «Мне нужно пойти к ребенку», — сказал Недертон, вскакивая. «Валяй», — ответил Конор тоном человека, который замечательно проводит время.